Глава 6. Тревога. Пришла пора поговорить о том, что требует отдельной главы, о настоящем якоре внутри нашего организма, который никак не дает нам сдвинуться с места, о тревоге. Тревога обездвиживает, лишает радости и отнимает жизнь. Но давайте по порядку. Прежде всего, тревога — базовая эмоция, вышедшая из-под контроля. Или, что хуже, эмоция, которая никогда под контролем и не находилась, а сама по себе всю жизнь росла, пока не превратилась в огромную лавину, накрывающую с головой. Иногда внутри себя мы буквально кричим: «Не могу остановить мысли!» Страхи, будущее, прошлое — все это проносится с космической скоростью внутри и мешает не просто, например, засыпать, но и чувствовать себя собой. Через год и вовсе забываешь, кто ты. А сознание заполнено бесконечными мыслями, своими, чужими, родительскими, идеями из телевизора, которые никак не остановить. Впрочем, так только кажется. Вам лишь необходимо осознать, что разум — это инструмент, который используете вы, а не наоборот. Тревога основана на инстинкте самосохранения. Она может вырастать стихийно и захватывать целиком все мыслительные процессы. Но это лишь эмоция, а не состояние.